Меченый, том 1, второй шанс, глава 1, начало, 9 марта 1985 года, Москва, СССР, правда, первые подробности вчерашнего взрыва в Бейруте, по неподтвержденным данным погибло более 80 человек, ТАСС от имени правительства СССР выражает соболезнования родственникам погибших, 6 часов утра, на улице только-только начало светлеть, я второй час стою в ванной перед зеркалом и не могу поверить в то, что это все всерьез. Пару раз себя ущипнул, но реальность вокруг не истаяла дымным маревом. Все ощущалось прямо вот очень реальным. Нет, можно было сходу выдвинуть целую пачку версий, начиная от того, что это шизофренический бред, и я лежу в палате пристегнутой вязками к кровати, или это компьютерная симуляция, а мой мозг с воткнутыми в него электродами плавает в банке со специальной водичкой, до того, что меня в реальности съели. И это желудочный сок неведомого животного напоследок дарует жертве очень материальные видения. А я при этом вовсе никогда даже не был человеком, и даже память из прошлой жизни совершенно ложна, а память имелась. Я еще раз нырнул в себя и прокрутил события прошлой жизни в быстрой перемотке. Мне было доступно все. 7 класс, октябрь, урок биологии. Учебник с желтой обложкой и под заголовком «Животные». Авторы и исходящие реквизиты назвать не смогу. Банально за год владения книгой ни разу этой информацией не поинтересовался, зато могу на память цитировать целые куски текста, которые все же прочитал. Страница 73, раздел «Насекомые», параграф 27, «Майский жук», среда обитания и внешнее строение. Каждый из нас весной и в начале лета наверняка не раз видел довольно крупных, длинной 2-3 сантиметра, светло-коричневых выпуклых жуков с характерными треугольными пятнами по бокам. Зачем это в моей голове? Откуда оно всплыло? Кто его туда засунул? Могу поклясться чем угодно, еще недавно, по субъективному времени всего 3 часа назад, всего этого я не помнил. Так не бывает, но какая разница? Вот он я испытываю боль, глаза видят свет, уши слышат звук. Как там было у Ленина в его работе «Материализм и эмпириокритицизм» от 1909 года? Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. Тезис, с какой стороны ни посмотри, спорный, а главное, откуда вдруг дедушка всплыл, уж кого-кого, а Ленина я последние 40 лет с тех пор, как научный коммунизм сдал, не открывал совершенно точно, но в данном случае применимый на все 100%. Какая разница, симуляция вокруг или нет, если я проверить этого не могу, а может просто взять ствол и вышибить себе мозги, изменится от этого что-то или нет. Из зеркала в ванной на меня смотрела еще относительно молодая физиономия первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, чтоб его в аду черти жарили, или меня, кого они там жарить будут. Я дотронулся до родимого пятна на лысине, вот засада, в прошлой жизни у меня отличная шевелюра была до самого конца. Даже седина ее вообще никак не портила, а тут плешь натуральная в 54, умылся. Неожиданно пришла в голову мысль посмотреть, какое сегодня число, по привычке начал искать глазами смартфон, после чего хлопнул себя по лбу, тоже мысленно, до ближайших смартфонов еще лет 20 в самом лучшем случае. Попытался нырнуть в себя и поискать там информацию, неожиданно нашел. Память реципиента выдала сухую справку о том, что сегодня суббота, 9 марта 85 года. Охренеть, завтра умрет Черненко, и я стану генеральным секретарем ЦК КПСС и главным человеком в стране. И что с этим делать? Попытался вытащить из закромов памяти текущую обстановку. Память Горбачева откликалась странно, я не чувствовал ее своей. Когда задавал себе конкретный вопрос, ответ быстро находился, но глобально все прошлое смотрящего на меня из зеркала человека было покрыто туманом войны. Впрочем, и так неплохо, если бы память реципиента была бы мне недоступна совсем, можно было бы сразу проситься на пенсию, выживать в этом бассейне с акулами без его знаний точно не получится, засыпался бы на мелочах, к бабке не ходи. Ладно, нужно взять себя в руки, мозги вышибить мы себе всегда успеем, прошептал я зеркалу, мимоходом отметив, что обращаться к себе во множественном числе, это дело совсем нездоровое. Еще раз умылся, разыскал глазами бритвенные принадлежности. Слава яйцам, хоть не опасная бритва, а нормальная Т-образная. Непривычный, конечно, жилет на 5 лезвий, но в целом терпимо. Поковырявшись в мыльно-рыльных, обнаружил специальное бритвенное мыло, помазок и ванночку для их соединения. Когда я последний раз таким занимался, где-то в середине 90-х, наверное, но ничего, руки на удивление помнит. Или это от оригинального Горби мышечная память в наследство досталась. Неожиданно пришла мысль о наличии в этом теле сознания самого хозяина. От нее мгновенно покрылся липким потом, сердце застучало быстрее, вот еще чего не хватало, так это сражение за возможность управления физическим телом. Покричал в своей голове, призывая Горби вылезти и ответить, но нет, никто не отозвался, видимо личность реципиента была полностью замещена. Ну и хорошо, одной проблемой меньше. Побрился, даже не порезался ни разу. Залез под душ, постоял немного в струях воды, вылез, набросил халат, вышел на кухню. Там, несмотря на ранний час, уже суетилась жена. Моя жена вообще-то умерла еще 15 лет назад. Рак, скотина, дотянулся Клешнявый. Воспринимать женщину на кухне как собственную супругу оказалось сложно. Тем более, что Раиса Максимовна была совершенно не в моем вкусе. Причем буквально во всем и во внешности, и в поведении. Уж не знаю, как Горбачев с ней уживался, но боюсь, у меня на этом поприще будут проблемы. Что такое? Ты сегодня совсем не спал? Раиса поставила на плиту чайник и зажгла огонь. Я сел за стол и еще раз попытался собрать мозги в кучу. Предчувствие, упоминать о смене личности в этом теле я естественно не собирался. На этих выходных все должно определиться. Черненко, мгновенно все поняла жена. Да, сегодня, завтра, послезавтра. Со дня на день в любом случае. И тогда ты. Да, не уверен, что этого хочу. Слишком большая ответственность. Придется работать сутками, очень многое нужно менять, проводить реформы, которые откладывались последние 15 лет. Многие будут недовольны. Ну нет, в отличие от меня Раиса Максимовна явно подобными терзаниями не страдала. Мы столько с тобой прошли, чтобы что? Вот так отступить в самый важный момент. Зачем тогда вообще в Москву ехать нужно было? Остались бы в Ставрополе. Нет, возьми себя в руки. В голосе супруги послышались железные нотки. Точно не уживемся мы с ней, видимо, в этой паре именно Раиса была ведущей, я так жить не смогу. Впрочем, это вопрос несколько более отдаленного будущего. Сначала нужно разобраться с делами более приземленными. Мы с тобой будем редко видеться, уж точно в ближайшие полгода я буду погружен в дела с головой. Я взял кружку с чаем, сделал глоток, нормальный, не грузинский. И то радость, без приличного чая было бы совсем грустно. Голова гудела от непривычных ощущений. Новые запахи, звуки, новое тело ощущалось совершенно иначе. Не то чтобы я был против, считай, 30 лет жизни мне скостили, а учитывая, сколько тогда прожил Горби, есть вполне реальный шанс и столетнюю отметку перешагнуть, если себя не запускать. Только за это можно было быть благодарным. Кому? Мы это обсуждали еще тогда. Видимо, данный разговор уже случался, то есть Горбачев с самого начала не был уверен в своих способностях в управлении страной. Проблема была в том, что и я сам в этом не уверен. Голос супруги как-то отошел на второй план, а я, механически жуя предложенные мне бутерброды, погрузился в раздумья. На повестке стоял все так же один, но самый важный вопрос – что делать? Вопрос, кто виноват, был временно отложен в сторону, причем в обеих ипостасях. В том смысле, что совершенно не важно, кто виноват в том, что я тут оказался, если эти силы пожелают себя как-то раскрыть, узнаю, нет, и голову ломать смысла нет. Ну а о том, кто виноват в том, что великая страна дошла до того момента, когда начало скатываться в сраное говно, даже вспоминать смысла нет. Тут очевидна коллективная ответственность. А вот что делать, если мы откидываем вариант с самоубийством, добровольным уходом на пенсию или просто самоотводом от должности генсека, то тут придется реально впрягаться в работу. И если по персоналиям и событиям предположим, я имею инсайды, то вот в экономике, а тем более в макроэкономике, откровенно плаваю. Тут придется опираться на местных, которые как раз в экономике вообще мало что смыслят, что одна перестройка уже и показала. Начинать вторую в таких условиях, откровенно страшно. Был еще вариант просто ничего не делать, ограничиться косметическими мерами и подождать. В нашей истории Запад достаточно быстро сам себя сожрал, и если не дать им освоить богатый и платежеспособный рынок СССР с союзниками, то 2008 год у них может наступить существенно раньше. Где-то в 1995, например, мысль не новая и достаточно проста. Достаточно открыть график американского госдолга, наложить на него график снижения учетной ставки, собственно ту самую реэкономику, которая позволила вылезти экономике США из задницы 1970-х, и увидеть, что точка кризиса находится где-то в середине 90-х. В моей истории СССР развалился, и на его костях, осваивая платежеспособный рынок, получая дешевые ресурсы, в том числе и человеческие, дружно экономя еще и на военных расходах, этого мы, конечно, натовцам не позволим. Пускай продолжают вкладываться в танчики и ракеты, Запад вошел в золотой век процветания. Опять же, развитие электроники и повсеместная цифровизация очевидно пойдут плановой экономике на пользу гораздо сильнее, чем капиталистической. Можно будет устроить тот самый цифровой ГУЛАГ, понаставить везде камеры, отслеживать платежи, уничтожить мелкую преступность практически на корню. Ну, крупной преступности в СССР на самом деле было не так уж много, особенно если сравнивать с масштабами коррупции в независимой России. Мелочи, фактически. А ведь можно и про ту самую систему социального рейтинга вспомнить, ведь в СССР ее внедрение будет куда более простым и органичным, нежели в полукапиталистическом Китае. Нет, сидеть и ждать у моря погоды – это не наш метод. Что ты говоришь? Задумавшись, не заметил, что жена все это время что-то рассказывала о каких-то своих знакомых, очень хороших людях, которым очень сильно не везет и которые не могут чего-то там выбить из государства. Говорю, что отступать перед трудностями – это совсем не по-коммунистически, не по-большевистски. Такой ответ Раису явно изрядно удивил. Видимо, раньше Горби в семье не демонстрировал столь жесткую приверженность официальной идеологии. Попытался заглянуть в память тела, посмотреть, что там было у них с отношениями, но, видимо, без четкого вопроса, расположенная в голове кинотека воспоминаний, ответ выдавать отказалась. Ничего конкретного почему-то не всплыло. Для сравнения захотел вспомнить момент знакомства бывшего хозяина тела с будущей женой, тут никаких проблем. На танцах познакомились. Помню, во что она была одета, какая музыка играла, как я к ней подошел. Хотя, честно говоря, и в молодости тогда еще совсем юная Раиса была далеко не красавицей. Ну, на мой вкус во всяком случае. Ну да, в этот момент раздался телефонный звонок, от звука которого я совершенно отчетливо дернулся. Выдохнул, досчитал до пяти, подошел к аппарату, взял трубку. Горбачев на проводе, холодная пластиковая трубка от прикосновения к уху вызвала целый табун мурашек, пробежавших по спине куда-то вниз. «Доброе утро, Михаил Сергеевич». Память услужливо подсказала, что это Громыко. Не разбудил, извини, что в выходной день дергаю. Добрый, Андрей Андреевич, не разбудили, я, можно сказать, уже на боевом посту. Что-то срочное, ну можно и так сказать. Я тут у Константина Устиновича был, мы с ним по поводу будущего поговорили, есть необходимость теперь это с тобой обсудить. Приватно, так сказать, то, что Черненко уже совсем плох, это в общем-то секретом не было. Несколько дней назад его показали по телеку, лучше бы этого не делали, выглядел генсек совсем разваленный. В политбюро существовала очередь по посещениям, каждый день кто-то из состава высшего руководства страны должен был посещать Черненко в больнице, вчера был день Громыко. Видимо, там и было принято самое важное решение, где и когда, Андрей Андреевич, подъезжай на Старую площадь, часам к 10, буду, Андрей Андреевич, согласился я, не спрашивая даже о чем пойдет речь. В такие переломные моменты речь может идти только об одном, о власти. Ну что, жена даже не пыталась сделать вид, что ей не интересно, или что она, соблюдая приличия, не лезет в дела мужа. Громыко хочет поговорить. По поводу. Вероятно, я пожал плечами, что тут можно еще сказать. Пойду поглажу тебе рубашку. Видя мое настроение и нежелание вдаваться в подробности, Раиса поспешила в сторону спальни. Еще через 2 часа я ехал на вызванной из гаража машине в сторону центра Москвы с интересом глядя в окно. Сказать, что город отличался от того, что я помнил в будущем, не сказать ничего. Людей было меньше, машин, такое ощущение, что не было вообще. Проехать весь центр города ни разу не встав в пробку или хотя бы не зацепив тянучку, даже в выходной день, это просто нереально. Здания гораздо ниже, их меньше, а зелени вокруг, ну вернее того, что является зеленью в летнее время, больше, нет торчащих в небо зеркальных фаллосов на Пресненской набережной. А еще, совсем нет рекламных вывесок, создающих бесконечный визуальный шум. Ничего не мелькает, не мигает, не пытается привлечь твое внимание странным сочетанием цветов и безумными текстовками. От этого город выглядит гораздо более чистым. Хоть тут уже далеко не так однозначно, на самом деле, но при этом каким-то пустым. Странное ощущение. По тротуарам ходят люди, еще не знающие того, что их страна стоит на пороге развала. Интересно, если бы им всем сейчас, вот как мне в это тело, загрузить память будущего и потом провести референдум, какой бы мы получили результат, скажем, в ответе какого-нибудь Шеварнадзе, Назарбаева или Кравчука, я не сомневаюсь, лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в Риме, тут сомнений нет, но вот если взять обычного грузина, латвийца, туркмена или, например, хохла, те люди, которые оказались в 90-х на обочине жизни, научные сотрудники, вынужденные стоять на рынке за прилавком, нынешние дети, закончившие свои дни под забором в наркотическом угаре, все эти братки, чей стремительный взлет традиционно сменялся столь же стремительным крахом. Интересно, что бы они выбрали, живи быстро, умри молодым эпохи перемен или сытую, относительно, стабильность и уверенность в завтрашнем дне СССР. И конечно сложнее всего спросить у тех, кто из-за развала Союза просто не родился. Их мнение, правда, никого вероятнее всего не волнует, но, где-то встречал цифру в 40 миллионов человек, именно во столько оценили демографические потери стран бывшего Советского Союза за следующие 30 лет независимости. В УССР в 91 году проживало 52 миллиона человек, в независимой Украине в 2021, примерно 35, даже если добавить Крым и Донбасс, не больше 40. Если же экстраполировать динамику прироста населения этой части страны, оттолкнувшись от 1985 года, все же позднеперестроечные СССР в преддверии своего коллапса тут статистику изрядно искажал, то в 2021 году в УССР должно было бы проживать от 60 до 63 примерно миллионов человек. 20 миллионов – солидное число. Опять же, не все они умерли, многие просто уехали. Но с точки зрения государства разницы, если честно, не так много. По другим республикам цифры, конечно, не столь кошмарные, но тоже, радоваться нечему, разве что Узбекистан демонстрировал в новом тысячелетии взрывной рост рождаемости, но с учетом их постоянной эмиграции вряд ли причины тут лежали в резко возросшем уровне жизни. Смогу ли я потом смотреть в зеркало, если просто опущу руки и не стану ничего предпринимать, дезертирую? Боюсь, что нет, да и пою я паршиво, плюс в 54 известной поп-звездой становиться поздновато, а значит, будем считать, что жребий брошен. Автомобиль подкатился к зданию ЦК, я, не торопясь, вышел из ЗИЛа, зашел внутрь, нырнул в память Горби, вспомнил, где находится приемная Громыко и направился прямо туда. Министр иностранных дел и теоретически самый влиятельный человек в стране, если отбросить Черненко, которому уже совсем немного осталось, ждал меня за своим столом. При моем появлении на пороге кабинета он встал, вышел из-за стола и протянул руку. В политике не бывает мелочей, вот и сейчас Громыко как бы с одной стороны подчеркивал, кто тут главный, а с другой, соглашался немного спуститься и встать со мной на одном уровне. Тем более, что после приветствия он повел меня не за стол, а в сторону стоящего у стены диванчика. Был у Константина Устиновича. После положенных приветствий мистер Нет перешел к делу. Есть мнение, что следующий генсек должен представлять следующее поколение руководителей. Хватит уже ежегодных похорон. Это мнение Константина Устиновича. Мнение генсека в таком деле очень важно, но только пока он жив. В момент смерти оно обнуляется, и, если кроме этого мнения у тебя ничего нет, ты фактически остаешься ни с чем. Говорят, Брежнев видел Щербицкого в качестве своего преемника. Но Леонид Ильич умер, а Щербицкий все так же сидит в Киеве, а не в Москве. Сидит и еще не знает, что будущий генсек крайне отрицательно относится к наличию в политбюро всяких нацменов. Да, а еще мое, и части первых секретарей, которые хотят видеть во главе партии молодого и энергичного хозяйственника, русского. А как, интересная вырисовывается раскладка, надо бы потом этих самых прорусских первых секретарей вверх подтягивать. А лучше заменить ими глав республик из нацменов. Но это явно планы не на ближайшие месяцы. А в планах на ближайшую ночь вероятно будет плотная перетряска памяти Горби на предмет политических раскладов. Без этого совершенно точно обойтись не выйдет. А политбюро? Разве там других кандидатов нет? Кандидаты всегда есть. Михаил Сергеевич, ты это не хуже меня знаешь. Другое дело, за кого проголосуют. В политбюро и потом на пленуме. Вы думаете, за меня проголосуют? Продолжая играть дурочку, переспросил я. Вы с СССР очень долго боролись против фракционности. Фактически искореняли любое инакомыслие. Есть только линия партии, и колебаться можно исключительно вместе с ней. Из-за этого никакая открытая критика вышестоящих товарищей была, по сути, невозможна, и весь политический процесс ушел под ковер. Да и там тоже все старались действовать как можно осторожнее, дабы чего не вышло. Получалось, что Черненко уже при смерти, а команды в будущей борьбе за власть еще не оформились до конца. Даже в Политбюро еще далеко не все знали, кто их кандидат. Про уровни ниже даже говорить нечего. Мы тебя поддержим. Было видно, что Громыко эти слова даются непросто, и что желание занять главное кресло страны глава МИДа в себе поборол не до конца. Вот только, видимо, Андрей Андреевич понимал, что за него вряд ли проголосуют, а Романов, номер два в списке претендентов, вряд ли оставит за ним даже ту должность, которую он сейчас занимал. Хорошо, Андрей Андреевич, если нужно, я готов. Это правильно. Нужно объединить усилия в самый важный момент. Дальше обсуждение уже пошло проще. Принципиальное решение о сотрудничестве, а также распределении долей в предприятии было найдено, и пошли уже технические вопросы. Глава 2. Выборы. 10 марта 1985 года. Москва, СССР. Правда. Советский Союз скорбит. 10 марта 1985 года. На 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко. Верный сын партии, он посвятил свою жизнь борьбе за коммунистические идеалы, укреплению мира и социалистического строя. Память о товарище Черненко навсегда останется в сердцах советского народа. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и весь советский народ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Черненко умер в 19 часов следующего дня. Я точное время смерти, естественно, знать не мог, однако дату, вполне, благо это при моей уже жизни было, поэтому начал обзванивать своих сторонников с самого утра, настраивая их быть готовыми к старту избирательной кампании прямо сегодня. Черненко К.У. В 7 вечера отзвонился Чизов и сообщил главную новость, после чего события завертелись с умопомрачительной скоростью. В этот день, в воскресенье 10 марта, в Москве были почти все члены Политбюро. Не было Романова, который, и это очень интересный вопрос, кто надоумил бывшего хозяина Ленинграда отлучиться в столь сложный момент, отдыхал на Куршской косе. Не было Щербицкого и Кунаева, глава КСС слетел из своей столицы, а Владимир Васильевич и вовсе был в США и успеть к голосованию шансов практически не имел. На собранном мною в 9 вечера предварительном заседании Политбюро присутствовали Громыко, Воротников, Соломенцев, Алиев, Тихонов, Гришин и я. Это из непосредственно членов Политбюро, плюс тут были кандидаты в члены и секретари ЦК. И собственно расклад был уже ясен фактически всем присутствующим. При теоретическом голосовании в полном составе у меня было 5 голосов и 5 могли проголосовать против. За меня были Громыко, Воротников, Соломенцев и Алиев, последние с оговорками, но скорее да чем нет. У группы оппозиции основной проблемой было то, что главного кандидата они между собой определить так и не смогли. На пост генерального теоретически могли претендовать и Гришин, и Романов, и Щербицкий, и даже Тихонов, который был старшим из членов Политбюро и на этом основании чувствовал свой авторитет. Разве что Кунаев совершенно точно тут шансов не имел и даже не пытался дергаться. Одновременно с этим большая часть кандидатов и секретарей ЦК была однозначно за меня. Там сидели молодые волки, ха-ха молодые, по 60 лет, юнцы совсем, которые видели в моем избрании шанс столкнуть стариков и самим пролезть на верхушку власти. Избрание же условного Тихонова в свою очередь наоборот продолжило бы тренд на устаревание Политбюро, закрывая таким образом следующему поколению путь на вершину еще лет на 5-7. Товарищи, первым слово взял Громыко как один из патриархов советской политики. Смерть Константина Устиновича – это большая для нас всех и всего советского народа утрата, однако государство не может существовать без руководства. Предлагаю согласовать позиции и обсудить кандидатов на этот пост. Подожди, Андрей Андреевич, встрял Гришин, тут не все собрались, не хватает Кунаева, Щербицкого, Романов задерживается. Гришин В.В. Историю с тем, что Романов, узнав о смерти Черненко, торопился в Москву, но улетел из Прибалтики с большим трудом из-за плохой погоды, я знал. Там вроде бы Романову пришлось чуть ли не угрожать пилотам, чтобы они взлетали в грозу, и имелся немалый шанс просто не долететь. Поэтому я немного подсуетился и заранее позвонив, звонил не я лично, но разница тут небольшая, в авиадиспетчерскую службу предупредил о желательности некоторой задержки Романова, мол, ничего незаконного, наоборот, если погода не позволяет лететь, то нарушать инструкции я категорически запрещаю. В итоге Романов смог прилететь только днем в понедельник, когда все было уже закончено. Романов Г.В. Так мы и не голосуем, пока Виктор Васильевич. Просто обсуждаем. Я вот предлагаю выдвинуть на пост генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева. Считаю, что стране и партии нужны более молодые лица. Продолжил свою линию Громыко и принялся дальше расписывать мои достоинства. Что, мол, ответственный, проявить себя успел с лучшей стороны, что энергичный, что к людям относится хорошо, ну все в таком роде. Сразу после Громыко выступили и остальные члены моей команды из состава Политбюро, за ними кандидаты и секретари ЦК. Там далеко не все так уж меня любили поголовно, но зато отлично умели держать нос по ветру. Фактическую точку в обсуждении поставил Чебриков, заявив всем заинтересованным сторонам без доли сомнения. Чебриков В.М. Комитет поддерживает товарища Горбачева. Мнение комитета – это мнение всего советского народа. Против такого заявления главы КГБ противопоставить что-то было сложно. Особенно когда не чувствуешь за собой силы. Председателя КГБ, узнал я, заглянув в память Горби, реципиент купил обещанием введения его в Политбюро в качестве полноправного члена. Вполне честная сделка, можно сказать. Говорят, любой вопрос содержит в себе половину ответа. Так вот, вопрос о генеральном секретаре, поставленный на повестку дня главой советского МИДа, содержал в себе ответ на 100%. Все выглядело настолько однозначно, что даже Гришин с Тихоновым были вынуждены примкнуть к большинству и согласиться с тем, что никакую иную кандидатуру на пост генсека нет смысла даже рассматривать. Представляю, что творилось у них в душе в этот момент, напряжение в комнате в этот момент можно было резать ножом, а учитывая еще и привычку местных партийцев курить на рабочем месте, атмосфера и вовсе получилась специфическая. Разошлись в итоге уже за полночь с тем, чтобы собраться опять утром следующего дня уже в более расширенном составе и проголосовать официально, под протокол. Я и вовсе никуда не поехал, остался в Кремле, принял душ, отправил охрану домой за сменной одеждой, выслушал по телефону претензию жены о том, что не отзвонился и не отчитался о собрании, и завалился отдыхать. Спал плохо, подорвался с первыми лучами, в голове туман, мысли путаются, но валяться дальше не могу, умылся, побрился, переоделся и приготовился встречать вновь съезжающихся в это средоточие коммунистической власти политиков. Второе заседание прошло даже проще, чем первое. Не знаю, как оно было в моей истории, по документам-то понятно, что гладко, но попадались мне свидетельства, что заруба там все равно была серьезная на самом деле, хоть и не нашедшая отражения в итоговом протоколе, но тут борьбы, считай, не случилось. Всем уже все стало ясно. Тем более, что Романов опаздывал и к началу заседания уже явно не успевал. Я встречал всех уже как полноправный хозяин и даже при рассадке за столом сел на место председательствующего, посередине короткой палочки буквы «Т». Сапиенти сад, как говорили древние. Умному достаточно, подобные невербальные жесты местные партийцы учатся считывать еще на уровне пионерской и комсомольской организации. Раз сел, никто против не высказался, значит, имеет право. Второе заседание Политбюро, уже официальное под протокол, стало во многом калькой первого. Выступил Чизов, рассказал о болезни Черненко, о последних часах жизни прошлого генсека и непосредственных причинах смерти. Поднялись, отстояли минуту молчания. Дальше опять же Громыко предложил проголосовать за мою кандидатуру в качестве генсека. Все по очереди высказались «за». Проголосовали за созыв внеочередного пленума. Вечером этого же дня для утверждения принятого решения обсудили организацию похорон Черненко, да и разошлись, все как-то буднично прошло, я даже и испугаться не успел. Товарищи, инаугурационную речь я продумал заранее. Вообще-то тут подобное было не принято, любое выступление партийца должно обязательно содержать чайную ложку проблем, рассказ об их преодолении, потом добивка до конца перечислением успехов реальных и мнимых, последних, к сожалению, зачастую больше. В общем, сплошной позитив и елей. Мне же нужен был совсем другой настрой, и я хотел показать сразу всем заинтересованным лицам, с какой ориентацией собираюсь приступать к работе. Спасибо за оказанное доверие. Очень важно, что голосование прошло в обстановке единства, оно нам понадобится и в будущем, но сказать я в первую очередь хотел бы о другом. Впереди нас ждет огромная работа, нужно осуществить целую пачку давно назревших реформ. Несмотря на приближающееся 70-летие Великого Октября, в обществе существуют отдельные весьма нездоровые тенденции. Не время и не место в данный конкретный момент искать виноватых, однако проблемы с обеспечением народа самыми необходимыми товарами уже вышли из категории локальных, и сейчас уже угрожают самому существованию Советского Союза. Товарищи, если мы на 70-м году строительства коммунизма будем вынуждены вводить продуктовые карточки, как в войну, то народ нас не поймет. Я обвел глазами собравшихся и увидел у некоторых из них натуральное недоумение, мол, о чем вообще он таком говорит. А вот, например, Лигачев, сидящий в дальнем конце стола как секретарь ЦК, отчетливо кивал головой. Он, в отличие от того же Шеварднадзе, эдик был из благополучной и зажиточной Грузии, для тех мест проблемы со снабжением виделись совершенно неактуальными, был выходцем из первых секретарей РСФСР и отлично знает ситуацию на земле. То же самое Воротников, бывший краснодарский глава крайкома, Соломенцев, выходец из Ростовской области. В их глазах я видел понимание всей бездны тех проблем, в которую погружалась страна. Совсем уж в чернуху ударяться не стал, а то мало ли, нужно было все же сначала дождаться утверждения пленумом, а потом уж махать шашкой направо и налево. Основную мысль попытался донести такую, что мол мы коммунисты, конечно, идем правильной дорогой и никто резко дергать штурвал не собирается, но и закрывать глаза на проблемы, заметать их под ковер и делать вид, что у нас все идеально, при том, что это далеко не так, я тоже не позволю. В целом мою речь приняли смешанно, но тут опять же меня поддержал Громыко, за ним Воротников, что мол да, все правильно так и надо, в том ключе, что ты, Михаил Сергеевич, давай, дави их всех, а мы тебя поддержим. Видимо, не только я видел все эти проблемы, а ежегодные гонки на лафетах уже совсем народу осточертили. Прямо из зала заседания отправились на пленум, с коротким перерывом на попить воды и пошушукаться. В этот же момент приехал Романов. По его красному от гнева лицу было понятно, что итог дележа власти ему не понравился, но протестовать бывший глава Ленинграда не стал. После драки, как говорится, кулаками не машут. Пленум принял все предложения Политбюро, единогласно проголосовал «за». Нравятся мне все эти потуги на демократию, непонятно, зачем они вообще нужны при таком единодушии. После пленума пообедали и собрались в кабинете Громыко. Мне новый кабинет в Кремле еще только предстояло выбрать, более тесным кругом товарищей. Сам хозяин кабинета, Воротников, как человек, которому можно было всецело доверять в Политбюро, от кандидатов, Долгих и Чебриков, от секретарей, Лигачев и Рыжков. Все, вот шесть человек, которые должны были сформировать на первое время мою команду. Часть моих людей явно удивилась отсутствию Шеварднадзе и Алиева, которые являлись моими сторонниками. Но если со вторым еще можно было работать, и даже мысли у меня уже были по этому поводу кое-какие, то эдик. От эдика я хотел держаться подальше и по возможности вообще убрать его из власти. Лучше бы, конечно, закопать где-нибудь в леске, но, к сожалению, такой возможности не имелось. Пока во всяком случае, Андрей Андреевич, возьмете на себя Верховный Совет, не отходя от кассы принялся я решать кадровые вопросы. Если партия скажет «надо», возьму. Не без удовольствия в голосе ответил Громыко. Теоретически именно глава Верховного Совета считался и главой всего государства, но у нас система была хитрой, реальная власть и теоретическая далеко не всегда сходились в одной точке. Надо, Андрей Андреевич, не Кузнецова же опять ставить, ни к чему это, я повернулся к Лигачеву, на тебе, Егор Кузьмич, идеология и партийная работа. Нужно поработать с секретарями обкомов и крайкомов, посмотреть, что там за люди, кого оставить, кого поменять. Мы потом еще предметно поговорим об этом с тобой, но, в общем, сам знаешь, что нужно делать. Лигачев Е.К. Глобально расклад такой, Рыжкова я метил на предсовмина, Долгих, на Госплан, будет у меня вот такой экономический блок. Экономикой я планировал заниматься в первую очередь, нужно было срочно разворачивать корабль под названием СССР от курса на айсберг, срезать расходы, оптимизировать капитальные вложения, сосредотачиваться на легкой пищевой промышленности. Опять же у нас план на 12 пятилетку как раз сейчас прорабатывался, можно сказать, самое удобное время для коренных преобразований. Чебриков оставался на КГБ, при этом нужно было найти нового министра МВД, потому что там творился полный аллис-капут. По военным опять же у меня были огромные вопросы к тому, что происходит в Афганистане и вообще к состоянию советской армии. Честно говоря, гораздо меньше было сфер, где дополнительное внимание попаданца и генсека не требовалось. От осознания всего объема изменений, которые нужно воплотить в жизнь, становилось реально не по себе. Казалось, эта гора при малейшем касании просто обрушится на тебя и погребет несчастного реформатора под обломками. В некотором смысле в моей реальности так и произошло. Хватит ли мне знания о чужом опыте, чтобы избежать один раз уже допущенных просчетов, даже не знаю. Только практика сможет здесь дать однозначный ответ. Надолго наше собрание победителей не затянулось. Выпили по бокалу шампанского, одну бутылку на всех, чисто символически, и разъехались решать уже собственные проблемы. Следующая неделя ожидалась максимально насыщенной: похороны, общение с иностранными делегациями, переезд в новый кабинет. Нужно было хорошенько выспаться. Глава 3. Ядерный чемоданчик и золото партии. 13 марта 1985 года. Москва, СССР. Известия. Новый этап борьбы за мир. 12 марта 1985 года в Москву прибыл вице-президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш для участия в траурных мероприятиях, связанных с кончиной генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко. В ходе визита запланированы встречи с советским руководством, на которых стороны обсудят актуальные вопросы международной обстановки. Особое внимание планируется уделить началу нового раунда переговоров об ограничении стратегических вооружений. Советский Союз, верный принципам мирного сосуществования, подтвердил готовность к конструктивному диалогу, направленному на снижение угрозы ядерной войны и укрепление глобальной безопасности. Это важный шаг на пути к миру и стабильности. Первым официальным делом, которое было осуществлено мною после вступления в должность, стало принятие ядерного чемоданчика, до этого принадлежавшего Черненко. На самом деле советская система КАЗБЕК концептуально отличалась от американского аналога и не была собственно системой управления ядерными ракетами. В отличие от американского президента я не мог, к сожалению, а может к счастью, все же какая-то страховка от сбрендившего идиота в таком деле просто необходима. Вот так просто по своему желанию нажать красную кнопку. Черный чемоданчик являлся фактически всего лишь терминалом связи, причем одним из трех. Два других находились у министра обороны и начальника генерального штаба, и для реального запуска ракет нужно было подтверждение всех трех терминалов. Вот ваш личный код, товарищ генеральный секретарь, представившийся полковником Васильевым офицер передал мне запечатанный конверт из плотной бумаги. Меняется он раз в неделю или отдельно в экстренных случаях. Носить нужно при себе, конверт не вскрывать, никому не передавать. В наши обязанности также входит ежедневная проверка его целостности. Заранее прошу прощения за неудобство. Как оно работает практически? Я провел рукой по совершенно невзрачно выглядящему пластику ядерного дипломата. Вот так со стороны посмотришь и не догадаешься, что здесь под крышкой спрятана та самая красная кнопка. Я с таким похожим дипломатом примерно в эти годы в школу ходил. Мысль мгновенно перекинулась на собственные воспоминания о прошлом. Где-то там в городе на юге страны сейчас вовсю грызет гранит школьной науки мой оригинал. Была мысль как-то выйти на контакт с самим собой, но потом я ее отбросил. И что я себе скажу, чтобы не забивал на математику в восьмом классе, или что тогда в гости к Ирке нужно идти с вином и презервативами, и вот все эти ее странные выходки, это однозначные намеки, суть которых я понял только став сильно старше и сильно опытнее, или что дружбан Миша в итоге окажется гнидой редкостной. Да ну бред, прожил как-то без советов первый раз, проживу и второй, тем более что тут, надеюсь, и страна себя чувствовать будет куда как лучше. В целом, вам лично ничего делать не нужно. Возле вас всегда будет дежурить смена из оператора и офицера связи. В случае необходимости, вам достаточно только отдать приказ и предоставить личный код. И все же, есть какой-то тестовый режим. Хочу посмотреть, как оно будет работать. Одну секунду, товарищ генеральный секретарь, в голосе офицера, он, кстати, был одет в стандартную общевойсковую форму, хотя я четко помнил, что в будущем президента все время сопровождал носильщик, одетый по флотскому образцу. Интересно, когда это поменялось и зачем, послышались плохо скрываемые нотки удивления. Видимо, предыдущий генсек к машине судного дня большого интереса не проявлял. Вот так выглядит внутренности терминала. Клавиши для ввода пароля, пуск, отмена. Трубка для связи с другим высшим военным руководством. Внутри чемоданчик также выглядел достаточно стандартно, как будто был собран из частей серийной офисной техники советского производства. Привычный серый пластик, кнопки цвета слоновой кости, и одна, самое главное, оказалась действительно красной, небольшой экранчик, явно рассчитанный на отображение десятка цифр. Сейчас неактивный, и что нужно делать? Из чистого любопытства поинтересовался я. На третий день попаданства меня никак не отпускало ощущение нереальности происходящего вокруг, как будто вокруг все актеры в построенных специально для меня декорациях и вот-вот из-за двери выскочит съемочная команда программы «Розыгрыш». Ей-богу, я бы даже не удивился. Нажимаем вот эту кнопку. Тест для проверки системы вне боевого режима. На панельке замигали какие-то огоньки, видимо соглашаясь запустить проверку. Вводим тестовый код, 10 нулей, дальше клавиша «Связь». Сейчас пойдет вызов двум другим обладателям терминалов «Чигет». «Есть, товарищ генеральный секретарь». Полковник поднял трубку, удостоверился, что звонок прошел, после чего отдал ее мне. «Добрый день, товарищ маршал, это вас Горбачев беспокоит, на той стороне министр обороны заверил меня, что слышит хорошо и система работает». Через несколько секунд проклюнулся и начальник генерального штаба. Перекинувшись с ними парой слов, я попрощался и вернул трубку офицеру связи. Что дальше? Дальше нужно ввести правильные данные о целях. По кому будем бить? Для этого у меня имеется специальная таблица кодов. Условно говоря, можно нанести удар только по европейским странам или только Америке. Или бомбить всех сразу, продолжил мысль я. Или так, согласился Васильев. Ввожу тестовый код, 5 единиц. Система подтверждает, что на двух других терминалах также ввели тот же адрес доставки. И все, пуск, полетели. Действительно несложно, согласился я. Все это больше напоминало какую-то компьютерную игру, и от осознания возможных последствий подобных развлечений на спине начинали бегать мурашки размером с лошадь. А с другой стороны, развал СССР имел последствия, сравнимые с небольшой ядерной войной, так что, если будет необходимо, мой палец не дрогнет. Вслух я, правда, сказал совсем иное, но будем надеяться, что эта штука никогда нам не пригодится. Кажется, после моих последних слов полковник даже немного выдохнул, хотя, может, мне и показалось. Вторым посетителем, который запросил встречу без всяких отлагательств, стал управляющий делами ЦК КПСС Николай Ефимович Кручина. Товарищ Горбачев, Кручина, совершенно невзрачный мужчина с умными и внимательными глазами профессионального бухгалтера, пришел ко мне в кабинет на старой площади с толстой папкой бумаг и полнейшей уверенностью в том, что его дело самое важное. Впрочем, именно тут с ним можно было и согласиться. Я обязан ознакомить вас с некоторыми финансовыми аспектами существования КПСС. Кручина Н.Е. Обязаны, ознакомливайте. Я махнул рукой на стул для посетителей, времени на расшаркивание просто не было. Через полтора часа нужно было двигать на официальную церемонию прощания с Черненко. Ежегодные суммарные партийные взносы составляют до 1,5 миллиарда рублей, вместе с доходом от партийных издательств и некоторых других источников суммарный годовой бюджет КПСС составляет 1,6 миллиарда рублей. С хвостиком, Кручина передал мне толстую пачку листов с росписью доходов по отраслевому и территориальному признаку. Просматривать все я, естественно, не стал, глянул только пункты того. Тот самый хвостик превышал 20 миллионов рублей. Ничего так хвостик, а с другой стороны, рубль был валютой неконвертируемой, поэтому фактически являлся только циферками без реальной возможности практического применения. Можно хоть 100 миллиардов этих циферок нарисовать, практической пользы от этого не будет. На данный момент, кроме 2 миллиардов рублей на счетах Газбанка, сумма всех активов, принадлежащих партии, составляет, очень оценочно, правда, порядка 5 миллиардов рублей. Это здание, транспорт, прочие фонды, материальные и нематериальные активы. Еще отдельно около 3 миллиардов аккумулировано в фонде мира и нескольких других обособленных от общего бюджета карманах. Весьма не густо, если честно. При общем годовом бюджете страны в без малого 400 миллиардов рублей, все активы партии не дотягивают и до 10 миллиардов. Уверен, что в любой демократической стране, появившиеся на развалинах СССР личные счета каждого правителя, могли похвастать куда более солидными суммами. Принял, что еще, иностранные валютные счета, еще пачка листов, столбики цифр, названия банков, номера счетов. Очень интересно, но изучать все это подробно времени сейчас нет. То самое золото партии, пробормотал я, вызвав легкое удивление на лице Кручины. Понятно, это в мои времена данное словосочетание стало нарицательным, а сейчас об этом никто в подобной форме и не помышлял. И чем вы меня порадуете, Николай Ефимович? На данный момент суммарная стоимость активов, напрямую или косвенно принадлежащих КПСС, составляет около 40 миллиардов долларов. Сколько, у меня полезли глаза на лоб, а рука непроизвольно потянулась к родимому пятну на лбу. Дурацкая привычка, доставшаяся мне вместе с телом реципиента. Ни хрена себе, беру свои слова обратно. 40 миллиардов по нынешним меркам, это очень прилично. Достаточно сказать, что это больше, чем весь госдолг СССР. Чего же тогда в конце правления в моем мире Горбачев так активно бегал по всему миру в поисках любых кредитов? Ему отрезали доступ от валюты или деньги успели банально проезд за эти 5 лет? Хороший вопрос, очень хотелось бы знать на него ответ. 40 миллиардов, 39 миллиардов, 782 миллиона, если точнее, с хвостиком. Не все в валюте, естественно. Часть в акциях, часть в других ценных бумагах, в долях предприятий, прочем имуществе. Но есть и вклады в разных валютах на чуть больше, чем 10 миллиардов долларов. Разбивка нужна, сам посмотрю, я отмахнулся. Такой вопрос, насколько свободно я или любой другой человек может распоряжаться этими активами, в каком смысле? В том смысле, я запнулся на секунду, пытаясь сформулировать вопрос, как объяснить человеку, что один раз эти деньги уже кто-то стырил и мне интересны методы защиты от такого. Ну вот если я вам завтра прикажу все деньги вывести и отдать мне наличкой, или не я, кто-то другой, есть какая-то процедура, вы как генеральный секретарь ЦК КПСС, можете распоряжаться этими активами в пределах утвержденных бюджетов. Процедура есть, распоряжаться этими деньгами можно, но боюсь вывести их в наличную форму будет весьма проблематичным. Мне оставалось только внутренне поморщиться. Деньги лежат на Западе ровно до того момента, пока ты не захочешь ими воспользоваться. И ведь проходили это уже все и во времена империи, и в будущем будет ровно то же самое. Казалось бы, можно уже понять, что западные банки – далеко не самое безопасное место для хранения государственной, в данном случае партийной заначки, что при первых же неурядицах ее просто отберут. Руб за 100 в моей истории часть денег просто разворовали, а насчет большей части западники скорее всего сделали вид, что ничего и не было. Впрочем, с учетом того, что в медийную плоскость подробности так и не вылезли, хвосты, вероятно, были подчищены очень аккуратно. Тот же сидящий передо мной Кручина в 91 году просто совершил самоубийство, а с ним на тот свет отправилась еще целая пачка ответственных за деньги товарищей. Концы в воду, как говорится. Хорошо, я опять потянулся к родимому пятну, но отдернул руку. В таком случае для начала нужно вывести все доступные денежные средства из доллара США, в фунт, японскую иену, в марку, возможно. Не обязательно с этим торопиться, но в течение следующих 12 месяцев резервов в долларе быть не должно. Могу я поинтересоваться причиной? Можете, Николай Ефимович. Есть достоверные данные о переговорах между финансовыми кругами США и своими союзниками-сателлитами о намеренном снижении курса доллара по отношению к другим валютам. Девальвация планируется вплоть до 50%. Переговоры эти на данный момент держатся в тайне по понятным причинам, но мы, предполагая конечный результат, можем немного заработать на курсовой разнице. Соглашение Плаза – это, наверное, первый раз, первый, но не последний, когда США начали откровенно съедать экономики своих союзников, чтобы помощь своей выдержать нелегкие для себя времена. Девальвация доллара настолько сильно ударила по Японии, что ее экспортоориентированная экономика в итоге так и не оправилась за следующие 40 лет, постепенно перескакивая из одного кризиса в другой и сползая вниз во всяких рейтингах. И даже пожирание СССР и всего Восточного блока узкоглазым в отличие от тех же европейцев не помогло. Ну а тут, если мне удастся сохранить страну, перспективы у наших восточных соседей и вовсе удручающие. Насколько можно верить этой информации, товарищ генеральный секретарь? Кручина, как любой финансист, верил цифрам больше, чем словам, и уж тем более не ждал глубоких познаний в этой сфере от вчерашнего колхозника из Ставрополя. И неважно, что этот колхозник генеральный секретарь, опыту в подобных делах у меня в любом случае взяться было неоткуда. На 100%, на 99,1% все же откинем на всякие совсем уж маловероятные события, вероятность того, что Риган вдруг уверует в учение Маркса Ленина невелика, будем честны, но все же не равна нулю. Да, пожалуй, такой вариант действительно маловероятен, кивнул главный кассир КПСС. Хорошо, доллары, фунты и иены, сделаем что-то еще. Чуть позже я передам вам список компаний, в чьи акции имеет смысл вложить часть средств. Не все, вероятно, что-то нам еще потом понадобится на другие проекты. Короче говоря, сами разберетесь, сколько куда и по какой цене. Эх, мне бы эти 40 ярдов и свободу их использования где-нибудь в США. С моими знаниями о будущем и финансовым опытом, я бы стал самым богатым человеком на планете, Рокфеллеры приходили бы просить занять до зарплаты. В начале 1986 года на IPO выйдет Билл Гейтс со своей мелко-мягкой фирмой, начав с 10 центов за акцию. Через 5 лет они будут торговаться уже по 2 доллара, а в конце 90-х перед крахом доткомов цена за акцию лишь немного не дотянула до 50 баксов. 500 за 15 лет – не самая худшая инвестиция, вероятно, если СССР не развалится и не даст себя сожрать, рыночек Пиндостана будет чувствовать себя не так хорошо, но кое-что заработать все равно получится. Главное успеть все это вовремя скинуть, перед тем, как оно все рухнет. И еще есть вопрос. Эти фонды, которые за границей находятся, среди них есть те, которые невозможно связать с СССР, зарегистрированные на подставных лиц или каких-то тайных агентов, так чтобы можно было распоряжаться деньгами не боясь, что отчет о наших финансовых операциях ляжет на стол директора ЦРУ в тот же день. Вообще-то все наши активы принадлежат фондам, зарегистрированным в Швейцарии, Австрии, Швеции и нескольких других относительно надежных юрисдикциях. Зачастую между КПСС и непосредственным оператором этих активов существует несколько обезличенных прокладок, продраться через которые не так просто. Я поморщился, как человек из 21 века, вот в эти все игры в анонимности тайну банковского вклада не верил совсем. Нет, ради справедливости, может быть, именно в эти времена те же швейцарские банки еще не скурвились. Этот процесс вроде бы в середине-конце 90-х имел место, когда американцы плотно взялись за финансовые организации из стран сыра и часов под тем соусом, что они укрывали деньги, полученные во время Холокоста. Полвека прошло, проснулись, три раза ха-ха. Просто именно в этот момент Штаты почувствовали, что выиграли эту игру. Прошли до конца, и теперь уже никто и никогда не сможет бросить им вызов. Как показывает история, очень опасное заблуждение. И все же, если нужно действительно обезопасить вывод средств, есть такие, кивнул Кручина. Обсудили с управляющим делами ЦК, для этого правда пришлось пригласить руководителя американского отдела, финансирование коммунистических партий за границей, в части американской коммунистической партии, и тут мне пришлось выдержать настоящий бой, я даже заподозрил, что находящиеся передо мной товарищи банальнейшим образом сидят на откатах. Чем еще можно объяснить такое желание отправлять достаточно приличные суммы за границу, при полной очевидной бесполезности этого дела? Американская коммунистическая партия мало того, что была абсолютно бесполезной в политическом плане, ни на что не влияла и фактически не участвовала в общественной жизни страны, так еще и состояла из информаторов ФБР и других спецслужб чуть больше, чем полностью. Так, товарищи, это не предмет обсуждения. Отдавать деньги врагам без всякой пользы мы не будем. Чуть позже, думаю, недели через две, соберемся повторно и обсудим уходящие по внешним каналам дотации по отдельности. Однако сразу выскажу свою мысль. Поддерживать будем только тех, от которых есть реальная польза. Польза не в идеологическом смысле, а в политическом. В противном случае валюту мы всегда можем потратить на пользу собственным гражданам. Судя по кислым рожам причастных, сидеть на потоке слабоотслеживаемых денег им нравилось. Я сделал пометку в голове перепроверить этих товарищей на предмет лояльности. Сейчас, все, прошу прощения, через полчаса нужно быть на церемонии прощания. Все могут быть свободны. На самом деле тратить высвободившиеся средства на закупку условных джинс или иного ширпотреба для населения я, конечно же, не собирался. Зато подтолкнуть западников по той дорожке, по которой они и сами пошли в известной мне истории, милое дело. Поэтому была у меня мысль хорошенько вложиться в пропаганду охраны природы, экологичности со всей сопутствующей зеленой энергетикой и декарбонизацией. Пускай европейцы строят ветряки вместо АЭС, а потом посмотрим, куда на фоне подорожавшей электроэнергии поедут их производства. В Китай или в Союз, уверен, мы сможем найти аргументы, почему СССР в этой гонке должен выглядеть более привлекательным. Ну и, конечно, дополнительная радость тут заключалась в том, что от дубовых коммунистов такого поворота никто не будет ждать. Ну то есть противодействие пропаганде левых идей в Европе уже за 50 лет прекрасно отработано, сколько денег не вкладывай, все равно тебе не позволит привести к власти коммунистов, а если и позволит, вон во Франции президент избрался от социалистической партии и что, никому-то от этого легче не стало, то нам они все равно союзниками не будут. А вот зайти через боковой вход, такого никто от нас не ожидает. Да и контрпропаганду идеям охраны природы придумать сложнее, дело это на первый взгляд аполитичное и сугубо прикладное. Опять же, отсыпать немного дензнаков организации антиядерной направленности будет не ошибкой, ну и вообще разобраться, кто там может стать для нас полезным идиотом. Так что мы немного профинансируем это направление и посмотрим. А там, глядишь, и местные лоббисты подъедут в желании уже внутренние бюджеты пилить. Посмотрим, к чему это их приведет лет через 20. Посмотрим и поаплодируем. Глава 4. Похороны, дела международные. 13 марта 1985 года. Москва, СССР. Московские новости. Прощание с верным сыном партии. 13 марта 1985 года советский народ простился с генеральным секретарем ЦК КПСС Константином Устиновичем Черненко. Траурный митинг на Красной площади собрал представителей партии, правительства, трудящихся и зарубежных делегаций. В церемонии приняли участие руководители социалистических стран, а также вице-президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и другие гости. Выступавшие подчеркивали вклад Черненко в укрепление мира и социализма. Его прах был захоронен у Кремлевской стены. Память о товарище Черненко, преданном делу Ленина, навсегда останется в сердцах советских людей. Похороны – это всегда штука не очень веселая. Даже если в данном случае виновник торжества – давно болеющий старик, к которому, если честно, у меня не было никаких положительных эмоций. Помер и помер, мне кажется, что многие пришедшие на прощение с Константином Устиновичем скорее ощущали некое облегчение от того, что очередной кремлевский старец ушел в мир иной, и на его место наконец выбрали молодого, то есть меня. По Москве гулял еще совершенно по-зимнему прохладный ветер, однако в воздухе уже отчетливо пахло весной, весной и переменами. Впрочем, и тут были интересные моменты. К гробу Черненко хоронили бывшего генсека, что характерно, в закрытом гробу, заставив все пространство траурными венками так, что даже самого предмета прощания было просто не видно, подходили по рангам. Местничество натуральное, а казалось бы, сначала члены политбюро, я, Соломенцев, Громыко, Щербицкий, Алиев и все остальные. Мы встали в почетном карауле у тела, потом мимо начали проходить остальные. Кандидаты в политбюро, секретари ЦК, члены ревизионной комиссии. Потом всякие армейцы, ученые и прочая допущенная элита СССР. Ради справедливости многие из этих людей действительно внесли огромный вклад в развитие страны. Однако пафосность происходящего постоянно наводила мне на лицо ехидную улыбку. Приходилось сдерживать себя, все время пощипывая себе левую ладонь. Улыбка нового генсека однозначно была бы тут неуместна. «Соболезную», произнеся дежурные слова, сидевшие тут же в первом ряду вдове, я отошел в сторону, давая возможность произнести положенное и остальным. В целом событие не стоило бы отдельного упоминания, все эти венки, гроб в Доме Союзов, почетный караул, захоронение у Кремлевской стены, это все было уже практически привычным антуражем, если бы не приезд множества лидеров иностранных государств, как дружественных, так и представителей потенциального противника. Впрочем, я особо лезть во внешнюю политику не стремился, гостями больше занимался Громыко и его первый заместитель Мальцев Виктор Федорович, которого я собирался повысить непосредственно до министра после ухода с поста Андрея Андреевича на Верховный Совет, в смысле на должность главы Президиума Верховного Совета, а не на Совет к Всевышнему.